Его пальцы, осторожно, словно боясь обжечь или обжечься, перебирали волосы на ее затылке. Просто перебирали волосы, просеивали точно муку. И только. Нина не могла понять, отчего это безобидное движение заставляет подгибаться ее колени, а ее саму балансировать, держа равновесие, чтобы не упасть. Словно все происходило на палубе маленького и зыбкого суденышка в предштормовом открытом море. «Почему ты раньше не говорил?» «Ты бы ответила, что я подлизываюсь к работодателю». «Наверное, ты прав. Иногда я бываю невыносима. Приношу извинения, милый мальчик». Она повернулась, приподнялась на мыски, чтобы дружески чмокнуть его в щеку, но обожглась о подставленные губы, внезапно осознав, что не сумеет от них оторваться, не осушив их влагу до дна и не отдав взамен свою, что именно так и сбываются самые летящие сны. Сны, в которых нет места боли и страху, а лишь блаженство, такое невыносимо сладостное, неземное, нестерпимое, что не хочется просыпаться вовсе. «Не уходи. Останься». Он поцеловал ее висок. Ее никто никогда не целовал столько. И она тоже. Она не любила этого. Поцелуи для подростков, которые боятся секса, пустая трата времени. То есть она, конечно, могла поцеловать кого-то, если этот кто-то очень хотел, но без особого рвения. Раньше. И еще она никогда не кричала. Прежде. Никогда. Это казалось ей унизительным. Зачем? Чтобы все слышали, как тебя трахают? Нет, она никогда не кричала. Раньше. Почему же теперь она вдруг ненадолго, но сошла с ума? И именно с ним, с человеком, который был ей безразличен, вообще не в ее вкусе? И почему ей хочется раствориться в этом безумии снова и снова? Господи! Пожалуйста, не уходи. Останься. Не могу. Она нырнула в свитер, как в спасательный жилет. Я привыкла спать одна. Кто-то говорил, что нужно избавляться от стереотипов. Я не уверена, что хочу избавляться от них. По крайней мере, сейчас. А потом? Что потом? Потом ты сможешь остаться? Потом суп с котом. Он снова обнял ее, и она почувствовала, как силы, с которыми она собралась, снова начинают медленно, но верно покидать ее. Прошу, поедем со мной. Всего несколько дней. «Не говори глупостей. Ты знаешь, что я не могу». «Нет, не знаю. Почему не можешь?» «Не могу и все», — отчаянно проговорила Нина. «Отпусти меня». «Нет», — прошептал он, заглядывая ей в лицо. Его глаза были темными, как страсть. «Мне нужна не одна ночь. Я хочу, чтобы мы были вместе. Всегда. И я готов подождать». «Подождать? Чего?» Резким движением она высвободилась из огненного кольца его рук. «Когда ты поймешь, что можешь быть счастлива со мной?» «Перестань!» Качая головой, она отодвигалась к выходу. «Это просто секс?» «Нет. И ты сама это знаешь. Это гораздо больше, чем секс. Это...» «Замолчи!» Закричала Нина, что есть сил, закрыв ладонями уши. «Замолчи! Заткнись! Выслушай меня!» Закричал в ответ Владимир, настигнув ее в два прыжка у самой двери. «Я люблю тебя, слышишь? С самой первой минуты!» Он встряхнул ее за плечи. «Ты не должна всю жизнь думать о прошлом, о своих родителях. Я знаю, что тебе больно, но ты должна простить и отпустить. Жизнь дается один раз, и она прекрасна. Ты должна быть счастлива за себя и за них. Выходи за меня. Отстань!» Нина оттолкнула его, ударила наотмашь по губам. «Я никогда не выйду замуж! Никогда! Понял? Тем более за тебя, наивный дурачок!» «Это был всего лишь секс, курортный роман, как у Алекса с Надеждой. Уезжай, ты больше мне не нужен. Завтра ты получишь свои деньги. Уезжай и не возвращайся. Мне никто не нужен. Я сама построю себе дворец, и яхту куплю сама, и парус повешу любого цвета, только не алого, потому что алый — цвет крови. Уезжай!» Крик зазвенел в лампочках. Нина ударилась о дверь, которая с треском распахнувшись, выплюнула девушку в полночный холод. Снег все же пошел. Но не белые хлопья, а противная манная крупа. Она забивалась между ресниц и там таяла, стекая по щекам скупыми мокрыми стылыми бороздками. Красноватые отблески придорожной разметки расплывались уродливыми кляксами на лобовом стекле. «Бип!» Нина резко сдала вправо, боднув бортик, затормозила. Мимо с возмущенным ревом пролетел запоздалый автобус. Внизу, сразу за низенькой оградой, чернел кривыми корягами сосен обрыв. Бесновалась, желая добраться до незваной гостьи моря. После она пила водку в каком-то придорожном кабаке. Прежде она никогда не пила столько, но ей было наплевать. После очередной рюмки, когда свеча на столе медленно поплыла куда-то, а Нина попыталась ее остановить, хозяин вышел из-за стойки и принялся настырно расспрашивать, не позвонить ли кому-нибудь. Может быть, Нину кто-то ждет, волнуется и приедет за ней. Хозяин был квадратным человеком из серии «Метр на метр». Когда он говорил, его щеки колыхались, как у бульдога. Это выглядело ужасно забавно. Нина рассмеялась, но тут же взяла себя в руки. Не хотелось обижать славного владельца этой богом забытой забегаловки. Нина ответила, что ее никто не ждет. Она не нужна никому, и ей никто не нужен. Впрочем, неправда. Ее ждет бабушка, но слишком далеко, чтобы сейчас приехать. И она, Нина, ничем не может ее порадовать, даже застроя она отелями полмира. Вот если бы внучка стала примерной домохозяйкой, моталась по дому в халате и бигуди, ковырялась на огороде, нарожала детишек. В небольших влажных, как у бульдога, глазах хозяина Нина прочла солидарность со всеми бабушками на свете. Конечно. Он тоже считает, что место женщины на кухне и в постели. Убогий мужской шовинизм. Он покачал головой и развел руками, давая понять, что не очень хорошо понимает по-русски. Пошел ты! Но он прав. Ей действительно надо позвонить. Нина достала телефон. Она наберет номер Асима и скажет, чтобы тот сию же минуту рассчитал Владимира. Немедленно. Зачем-то Асим долго выспрашивал, где Нина и что с ней. Болван. Она про Фому, он про Ерему. Плюнув, Нина дала трубку хозяину. Пусть объяснит, где его тошниловка. Может, Асим тоже хочет выпить? Тогда пускай приезжает. Она уронила голову на руки, закрыла глаза. Все в порядке. Ничего особенного. Просто нужно собраться с силами перед обратной дорогой по этому омерзительному серпантину. Ей совсем неохота слететь в пропасть. Вокруг клубился сизый туман. Дорога дала развилку, и Нина, как сказочный богатырь, остановилась посредине, не зная, куда ей сворачивать. По одну сторону стоял отец, живой и здоровый. Он улыбался и махал ей рукой. Нина хотела броситься к нему, но увидела рядом Надежду. Значит, они снова были вместе. Надежда тоже улыбалась и что-то говорила Нине. Ее губы шевелились, но слов было не разобрать. Нина слышала лишь музыку. Музыку, становившуюся громче, ритмичнее. «Слушай музыку, Ниночка. Слушай себя. Танец. Это жизнь». Наконец она поняла, что это говорит Надежда. Нина обернулась, поглядела в другую сторону и увидела Владимира. Он стоял и смотрел. А музыка звучала все сильнее, перерастая в рев мотора, и вдруг все заглушили звуки выстрелов. «Нет!» — закричала Нина. «Нет! Нет! Я не хочу! Пожалуйста, не умирайте!» Кто-то твердил, подхватывая ее под руки. «Все хорошо, идем!» Нина подняла голову и увидела Асима. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Здесь, в моем сне. Тебя же могли убить!» «Все нормально», — сказал он. «Идти можешь?» «Конечно!» — оскорбленно кивнула Нина и свалилась вместе со стулом. Асим подхватил ее подмышки, вытащил на улицу, усадил на заднее сиденье. Машина тронулась. «Куда мы едем?» — спросила Нина. — Домой. — Я не хочу в отель. Пожалуйста. Я не могу видеть этот проклятый мемориал. Лучше посади меня в самолет. Я хочу к бабушке, в Москву. — Завтра. — Ты оглох? Я не поеду в Надежду. — Хорошо. Мы не поедем в Надежду. Ты в состоянии объяснить, что случилось? «Что тебе сделал Владимир?» «Предложение». Внезапно горечь, скопившаяся внутри, выплеснулась наружу потоком слез, горьких и нелепых. Она уже не помнила, когда в последний раз плакала. Быть может, 10 лет назад. Она знала, что нет зрелища более глупого и жалкого, чем нетрезвая женщина, рыдающая по своему оборванному детству, от боли бессонных ночей, от мук одиночества, от осознания собственного бессилия и желания задохнуться в этой любви-ненависти, чтобы больше не чувствовать ее никогда. Она понимала это, но не стирала слез теплым дождем, струившихся по лицу. «Предложение?» — изумленно переспросил Асим. «Почему же ты напилась до истерики? Что это, предсвадебная меланхолия? Старинная русская традиция?» «Он мне не нужен!» — крикнула Нина. «Отстань! Мне никто не нужен!» «Значит, ты отказала?» Нина не ответила. Закрыв глаза, всхлипывая, она отчаянно кусала мокрый платок, проваливаясь в успокоительный хмель. И слова Асима сливались со звуками неведомого танго, шума прибоя и одиночных выстрелов. «Ложись». Ее щека коснулась мягкой ткани, голова провалилась в подушку. На мгновение Нина очнулась, приоткрыла глаза. «Где я?» «У меня», — сказал Асим, накрывая ее теплым пледом. «Спи. Завтра поговорим». «Пожалуйста». Она вцепилась в его прохладное жесткое запястье. «Не уходи. Я не хочу оставаться одна. Этот сон. Я больше не могу видеть, как их убивают». «Я буду рядом», — прошептал он, касаясь губами ее мокрого лба. «Не бойся. Ничего не бойся, дочка». На следующий день мрачная, но спокойная Нина ожидала Асима. Он приехал, окинул девушку внимательным взглядом. Лишь легкие синеватые полукружия под игольчатыми нижними ресницами выдавали следы ночной драмы. «Да, глаза потухшие», уставшая, без прежнего холодного огня, до былого задора. Но в целом перед ним была все та же Нина. Отчего-то он вспомнил Надежду. Совсем кратко, мимолетно. Тонкое лицо, опавшую светлую прядь да безысходную тоску потускневшего взгляда. Удивительно, но в этот миг Нина была как никогда похожа на мать. И так же красиво, только по-другому, иначе. Как это он раньше не замечал? А вот этот парень, архитектор с непроизносимой фамилией, сумел разглядеть. Владимир при нем упаковывал в бумагу незаконченный портрет. Они могли бы быть красивой парой. Как жаль, что все так вышло. Чертовски жаль. Ну, выжидающе поинтересовалась Нина. Как дела? Он уехал. Ты с ним рассчитался? Он не взял денег. Почему? Не знаю. Сказал, что эта работа доставила ему удовольствие. Ну и черт с ним. Он здорово тебя нарисовал. Даже лучше, чем я есть. Нина сплела пальцы так, что побелели костяшки. «Такой, какая ты есть!» Он сказал, «берегите ее! Она гораздо более уязвима, чем кажется». «А что же ты?» Нина закусила губу, отвернулась к окну. Дождливый ветреный полдень пригибал к земле прутики кустов, выпустевшим от листвы саду. «Ответил, что знаю». Асим помолчал, подошел к бару, достал банку джин-тоника, при вскрытии она гневно зашипела. «Черт возьми!» — с фальшивым смешком произнесла Нина. «Какой тонкий психоанализ! Старик Фрейд в гробу пританцовывает от восторга! Что за мужики пошли? Мало им тела, дай в душе поковыряться!» «Перестань!» Он стоящий парень, хоть и не бизнесмен. «Я знаю», — после паузы глухо отозвалась Нина. «Он вернется». «Нет, он гордый и ужасно неуверенный в себе. Я сказала ему то, чего не прощают». «Почему бы тебе не позвонить ему, не объясниться? Что у тебя за идиотская натура? Отталкиваешь счастье обеими руками. Я же вижу, он нужен тебе. Я не нужна ему. Я только испорчу ему жизнь. Я не создана для брака». «Не создана», — усмехнулся Асим. «Что ты понимаешь, девочка?» «А ты? Что ты понимаешь? Где твое семейное счастье?» «Здесь другое», — он помолчал, собираясь с мыслями. У нас не было детей по моей вине. Я был слишком глуп и самодоволен, чтобы заговорить об усыновлении. А она не решилась. Она была идеальной женой. Покорной, бессловесной, черт бы ее побрал. Я сломал жизнь себе и ей. Сейчас она собралась расти чужих внуков. Все правильно. Ей нужно было сделать это раньше. Годы и летят, не успеешь оглянуться, а ты один. Вокруг никого, впереди пустота. «Что ж», — сказала Нина, — «теперь мы вместе, я и ты. Из двух наших одиночеств не сложишь гармоничного целого, но команда получилась неплохая. Между прочим, мне уже звонили из детура. Хотят внести залог за лучшие блоки мест». Примечание. Детур – один из ведущих турецких туроператоров, работающих на российском рынке. «В самом деле?» – оживился Асим. «С детуром можно работать. Я тоже думаю, что сдам места только туроператорам с отличной и очень хорошей репутацией. Конторы типа Вася Пупкин и Ко могут отдыхать. И еще момент. Что ты думаешь о Мустафе Афенди?» «Афенди?» — прищурился Асим. «Классический вариант цепного пса. Лает на каждого, кроме хозяина. Звезд с неба не хватает, зато и не смотрит на сторону. Работает 20 лет и вполне всем доволен. А что? Я же не смогу торчать здесь постоянно. Мне понадобится управляющий, а он как раз на днях подошел и предложил свою кандидатуру. Сказал, что все годы присматривался к твоей работе, что много знает и умеет. Конечно, второго такого, как ты, я не найду, но хотя бы бледное подобие. Возможно, это не худший вариант. Асим задумчиво потер переносицу. Свой ишак всегда лучше чужой лошадки. Знаешь, чего ожидать. Я пригляжусь к нему повнимательнее, и тогда обсудим. Договорились. Значит, бизнес и еще раз бизнес. Ничего личного? Точно, улыбнулась Нина. Ничего лишнего. На ее бледные щеки постепенно возвращался тонкий румянец. Но в глазах еще таилась влажная грусть. Асим догадывался, что подобную печаль будет нелегко искоренить даже такой сильной девушке, как Нина. Но в том, что она не сломается, он не сомневался. «Когда-нибудь ты поймешь и изменишься. Надеюсь, ждать придется недолго. Знаешь, чего бы я хотел больше всего? Погулять на твоей свадьбе». «Спасибо тебе», — сказала она, приобняв его за плечи. — Я уже говорила тебе спасибо за все. — А я тебе? — За 85%? — За это тоже. — А еще? Ее брови приподнялись в легком удивлении. — За геморрой и головную боль? — Ага. — И за первую седину? — Ну, это легко исправить, — убежденно заявила Нина. «Ой, ты что, спятила? Больно же!» «Я только хотела помочь!» Невинно пожала плечами Нина, продемонстрировав свежевырванный короткий серебристый волос.